тому же каждый из кругов может оказаться последним. И, как ни странно, здесь, рядом с Летой, время течет еще быстрее, чем на Земле. Когда я впервые прочел об этом у французского спелеолога Кастере, не поверил. Меня это так поразило, что до сих пор помню наизусть строчки из его книги. Заслуживает упоминания очень любопытное и труднообъяснимое явление, связанное с оценкой времени. Как ни парадоксально, время в пещерах течет быстрее, чем на Земле. Конец цитаты. Потом я сам не раз убеждался в этом, и каждый раз холодный пот покрывал лоб. Самое же страшное, что пока никто не нашел объяснения, почему так. А может, все-таки бросить все это, а? И спокойно пожить на Земле? Ведь не так уж много кругов осталось. Ведь ты все равно не скажешь миру самого главного, а может, и вообще ничего не скажешь. Неужели все-таки миром правит любовь, если от нее так трудно отказаться? Лето бесшумно уносит дни нашей жизни, но не уносит память. Тогда я думал, что стоит мне раз обрубить, и все. Но я был страшно наивен. Я думал, что борюсь только со своей памятью и своей любовью. Я забыл, что за моими плечами стоят любовь и память сотен миллионов ушедших до меня в Лету людей. Я восстал против законов жизни, против генов, вложенных в меня. Человек по своей природе должен любить, должен иметь детей. Это его долг перед жизнью. Я стоял на дне колодца, по которому мы сюда спустились. Вверху шелестел, вздыхал пустотой мрак. Древние греки утверждали, что это тени умерших сетуют на свою безрадостную жизнь, без света, без желаний, тихо раздаются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых осенним ветром. Они были по-своему правы. Это слезилась по стенкам колодца вода, разъедала толщу известняка, некогда вобравшего в себя миллионы человеческих жизней. Долями миллиграммов уносила его с собой, чтобы, соединившись с другими каплями, попасть в ручеек, бегущий вдоль стены, потом в реку, с ней выбраться из-под земли и снова обратить их, умерших миллионы лет назад, к жизни. Где ты сейчас? Где? Три резиновые лодки крадутся в гудящей тьме. Каждый взмах весел уносит нас все дальше в неизвестность. Навстречу плывут черные причудливые колонны. Рваные, совершенно вертикальные стены где-то далеко вверху смыкаются в невидимый потолок. Фантастическая игра света в мертвой воде, в изъеденном пустотой камне. Надо бояться острых выступов скал. Все ожесточеннее рев водопада. Продвигаемся вперед с величайшей осторожностью. Последний поворот. Никакого водопада нет. Перед нами всего лишь небольшой перекат. Подземные перекаты похожи на земные. Вода перебирается через каменную россыпь. Но тишайший шорох струй, а не ровную поверхность камня, подземелье многократно усиливает и сгущает до устрашающего рева. По перекату идем в сапогах, тащим за собой лодки. Остров. Под ногами черный и зыбкий песок. Гнетущее чувство отдаленности от всего земного и непрочности этого странного островка. Когда песок возьмешь в горсть и осветишь, оказывается, что он совершенно белый. Остров всего 2 метра в ширину и 1,4 метра в длину. В чуть видимом потолке глубокие провалы. Может быть, за ними кроются еще многие километры подземных лабиринтов? Наша лодка вдруг начинает течь, приходится возвращаться на остров. Вшестером с тремя лодками еле умещаемся на нем. Пока ребята возятся с лодкой, набрасываю примерный план оставшихся позади галерей. Рудик стоит в стороне, пятно его фонаря медленно ползет по черной воде, теряется в глубоких провалах потолка. Стоишь по щиколотке в жидком песке, и со всех сторон вода. Я сейчас и сориентироваться-то толком не могу, откуда мы сюда приплыли. Наверное, примерно вот такое чувство испытывают космонавты. Но там ты хоть все время видишь звезды, и почти всегда можешь взглянуть в иллюминатор на свою планету, а здесь со всех сторон камень. «Вернешься, скажи Боре, чтобы он взял образцы со всех ледников», — наказываю я. «Если ему не напомнить, забудет». «Хорошо. Вот мы считаем, что идем первыми. А вдруг в пропасть есть еще ход, более доступный, из одного из ущелий? Там ведь сотни дыр, которые мы так и не проверили. Или был ход раньше, а потом обвалился, и вы завтра выплывете на стоянку древнего человека. А там лежит все так, как было оставлено 30 тысяч лет назад. Он ушел на охоту и не вернулся. Может, его придавил мамонт, а может, землетрясение». «Это слишком маловероятно, Рудик. Но натолкнули же итальянские спелеологи в одной из пещер на застывший на натечном кальците след неандертальца. Или тот же Костере натолкнулся в пещере на человеческие следы, оставленные на глиняном полу 25 тысяч лет назад. Вглубь пещеры шли пятеро. Мужчина, женщина, подросток и двое детей не старше 5-6 лет. Следы сходились и расходились. Вот мужчина поскользнулся, когда свод становился очень низким. Люди опустились на колени или на четвереньки. На потолке пятна древесного угля, следы от факела. А по следам людей след гигантского пещерного медведя. Я вот думаю, почему люди во время зарождения искусства эпохи палеолита писали свои картины на стенах пещер в самых отдаленных и труднодоступных местах? Вспомни Капову пещеру, их рисунки коней и мамонтов. Ну, понятно, почему в пещерах, потому что они в них жили. Но почему в самых отдаленных и труднодоступных местах? Иногда я стараюсь представить, как они 30 тысяч лет назад с факелами шли вглубь земли, задыхаясь от дыма и вряд ли сытые, писали на холодном камне красками, разведенными на крови мамонтов. О чем они думали тогда, 30 тысяч лет назад? Что они знали о Вселенной? Что думали о тех, кто будет жить после них? И думали ли? Наверное, все-таки думали. Что побудило их, голодных, в звериных шкурах, взяться за кисть? Толя опускает лодку на воду, тщательно проверяет дно. Можно плыть дальше. «Прослушивайте каждый день колодец. Обваливается ли лед?» — напоминаю Боброву. «Ну, поплыли». «Может, переночуем здесь?» — смотрит на часы Аксенов. «Поблизости нет ничего подходящего, где можно было бы остановиться. Но я тороплюсь уйти от этого островка. Я не доверяю ему. Нет, надо плыть дальше. Остров слишком ненадежен. Чуть прибудет вода, и нас подтопит. Ну ладно, мы поплыли». Жму я руку Рудику и Боброву. «Следите за колодцем, чтобы потом при подъеме не было неожиданностей». «Ладно», — говорит Рудик, — «но все еще чего-то медлит». «Ну ладно, мы поплыли», — снова говорю я и беру в руки весла. «Ладно», — говорит Рудик. Я отталкиваюсь от острова. Рудик с Бобровым все еще стоят на нем и смотрят нам вслед. На второй день плавания и топографической съемки по реке уткнулись в сифон. Но есть еще разветвление ходов примерно на половине пути сюда. Вернулись к нему. Но и здесь потолок скоро сомкнулся с водой. Теперь остается проверить лишь дыры в потолке. Для этого в стене на скальных крючьях придется навешивать площадку. Но хватит. И дыры в потолке, и сифоны оставим на будущее. А сейчас скорее на землю, в дождливые города. Нужно вовремя остановиться. Еще утром лишь проснулся, первая мысль была как прозрение. Все, надо возвращаться, пока не поздно, пока не иссякли последние силы, надо возвращаться. Но ребятам сразу не сказал об этом. С трудом дотянул до полудня. К нам с Толей подплыли Володя с Аксеновым. Мы нашли небольшую площадку. Неплохая. С нее можно попытаться подняться наверх. Можно на ней и переночевать, — говорит Володя. Все, — обрываю я. Конец. Поворачиваем назад. как назад. Экспедиция окончена. Мы идем на Землю. Мои слова производят на ребят странное впечатление. У Аксенова даже вываливается из рук буссоль. Все недоверчиво смотрят на меня. Они еще не верят. Я и сам еще, кажется, не верю своим словам. А когда, наконец, поверил, такая усталость навалилась на плечи. Я вдруг понял, как мы далеко ушли от Земли, и сколько еще много дней до нее. И какой это путь. И я начинаю торопиться. «Прямо сейчас поплывем?» — неуверенно спрашивает Аксенов. «Промерим этот тупичок, поставим последнюю точку и поплывем». Чувствую, что ребятам хочется броситься в путь сейчас же. Всего с десяток минут назад казалось, что до окончания дороги еще много и много дней, и все спокойно работали. Теперь же не терпится скорее на Землю. Но надо снять на план последние метры перед сифоном. Я жалею, что рановато сказал о конце дороги. Ребята работают молча и торопливо, только всплески весел и глухие голоса. Азимут 345. Длина 14 метров, высота 8, ширина 4. Наконец Володя рисует последний знак, белый четырехугольник с точкой посередине. Рядом год, номер, название экспедиции. «Пошли?» — смотрит он на меня. «Пошли. Только не лихорадить, не устраивать гонок. Можем пропороть лодки. Но сам, не замечая того, все сильнее налегаю на весла». Толя опять увидел в стене какую-то щель. «Грот. Посмотрим?» — предлагает он. «Толя, хватит». «Большой грот!» — смотрит он на меня умоляюще. «Ну давай!» — с досадой думаю. «Что за болезненная тяга к разным щелям? Если большой ход, может не заметить, но если щель, будет день копаться, разбирая камни». Вплываем в грот. В задней стенке его над самой водой пустота. Осторожно втискиваемся туда. Свод все ниже, об него задевают каски, плечи. Весла упираются в стену. Перебираем руками по потолку. 2 метра, 3, 5. «Нет, надо возвращаться», — говорю с досадой. Но потолок вдруг повысился. Вот уже не достаем до него руками, а через минуту его чуть находит луч фонаря. Молча смотрим друг на друга. Надо скорее возвращаться на Землю. И любопытно, что там впереди? «Куда вы пропали?» — доносится голос Володи. «Здесь продолжение пещеры». «Продолжение пещеры? Может, есть смысл немного проплыть, посмотреть?» — говорит Толя. «Пожалуй, не стоит», — неуверенно отвечаю я, хотя хорошо знаю, что делать этого нельзя ни в коем случае. Совсем уже настроились на обратную дорогу, а впереди долгий и опасный путь. Володя, конечно, будет против, а если уж он упрется, его ни за что не переубедить. Он, конечно, будет против, и мы сейчас вернемся. Оправдываю я мысленно свою нерешительность. Но Володя неожиданно поддерживает Толю. Может быть, действительно проплывем? Скрипя сердце, соглашаюсь. Через горловину протискивается вторая лодка. Плывем вдоль правой стены. Галерея разделилась на две. Плывем по правой. Полчаса назад все рвались на Землю. Каждый готов был отдать все, чтобы поскорее попасть на нее. А теперь тоска по Земле все глуше. Пропасть снова забрала нас в свою власть. Она уводит нас все дальше в свои недра. Мы совсем уже забыли про Землю, словно загипнотизированные, час за часом гребем и гребем во тьму, от поворота к повороту. Эта галерея тоже раздвоилась. Чем дальше плывем, тем хуже мое настроение. Меня уже нисколько не радует, что мы нашли продолжение пещеры. «Хватит», — наконец говорю я. «Ну уж раз поплыли, давай еще немного проплывем», — раздраженно говорит Аксенов. «Нет, хватит. Мы и так сегодня можем не успеть до горловины, кабы не пришлось ночевать здесь». «Может, еще немного проплывем?» — осторожно спрашивает Толя. «Теперь мы уже все равно ушли далеко от горловины. Надо плыть дальше», — поддерживает его Володя, «чтобы на будущий год знать, какую готовить экспедицию. Мне тоже хочется плыть дальше, но я взрываюсь. Ты-то должен понимать, что нельзя увлекаться. Мы вконец вымотались, а позади эта проклятая горловина. Меня бесит больше всего то, что обычно, когда я в дороге терял чувство меры, он останавливал меня. Сегодня же наоборот. Но, начинает он, нет, все, обрубаю я. Плывем назад. Чуть поднимаем из воды весла. Очень устали. Будь я проклят. Как не подумал раньше, что вверх по течению подниматься будет гораздо труднее. Сегодня уже ни за что не дойти до горловины. Больше не могу, опускает весла Аксенов. Надо отдохнуть. Надо как-то дойти до горловины, раздраженно отвечаю я. Теперь уже все равно не дойти до нее, холодно говорит Володя. Поплывем дальше. И снова, час за часом, всхлипывание весел. Нет, сегодня на самом деле до горловины не доплыть. В одном из боковых тупичков нашли сквозную спиралевидную дыру. В одном из ее колен сравнительно ровная площадка. Чтобы подняться на нее, приходится подтягиваться на руках. Мне до дикой тоски не нравится это место, но смотрю на ребят, все страшно осунулись. Может, действительно, перед обратной дорогой нужно дать отдохнуть, ведь до горловины сегодня все равно не дойти. Может, теперь уже можно немного ослабить струну, ведь мы уже идем на землю. Но настроение мое с каждой минутой все хуже. Ребята сразу засыпают, а я не могу уснуть, несмотря на страшную усталость. Я думаю о земле. Я так давно там не был. Скорее бы доплыть. Хотя бы до палатки Степаныча, там уж как-нибудь. Если бы не ребята, я бы ни за что не стал ночевать здесь. Утром, если можно так назвать, потому что спать легли в 10 часов утра земного времени, а проснулся я, когда на земле уже была глубокая ночь. Набирая воды для завтрака, заметил, что она мутная. Посветил вниз. Лодки плавали у самой дыры. А вчера, чтобы попасть на площадку, приходилось подтягиваться. Наводнение тупо ударило в голову. Бужу, ребят, пока Володя с Аксеновым собирают вещи, с Толей спускаемся в лодку. Отталкиваясь от стены к стене, плывем к горловине. Так и есть. Наш флажок метко над горловиной, наполовину в воде. Мы в западне. Нужно как можно быстрее уходить в правую галерею, решаю я. Там самые высокие своды. Может, вода еще прибывает? Плывем назад. Кажется, что вода стремительно прибывает. Но, присмотревшись, убеждаемся, пока она не поднялась ни на сантиметр. Но если она еще будет прибывать, и много ли будет прибывать? На земле, наверное, прошли дожди, может, только начались. А за ними пойдут осенние затяжные дожди, ведь уже сентябрь. Те самые дожди, которые я так любил, которые могут идти, не переставая 5 дней подряд, 10. Сразу вспомнились подобные случаи, когда внезапные паводки поглощали целые спелеологические экспедиции. В октябре 1955 года в пропасти Юра внезапное наводнение поглотило 6 французов, всю спелеологическую экспедицию доктора Мерея. Сам он по шею в ледяной воде, упираясь головой в низкий свод, больше суток висел, уцепившись за каменный уступ, пока не начался отлив. Самое невероятное в том, что потом ему казалось, что он провисел на уступе всего несколько часов. «Ну, что там?» — еще издали спрашивает Аксенов. «Они плывут нам навстречу». «Мы в западне». Вода, кажется, пока больше не прибывает, но оставаться у горловины не стоит. Слишком низок свод. Аксенов, я предчувствовал, что добром нам эта дыра не обойдется. Как только пролезли в нее, я подумал, что зря мы сюда забрались. Молча проклинаю себя. Я еще долго буду себя проклинать, пока вода совсем меня не поглотит, что не отказался от соблазна сюда заглянуть. Гребем изо всех сил. Натыкаемся на стены. Вода перехлёстывает через борт. «Вот здесь и остановимся», — говорю я и добавляю, пытаясь успокоить прежде всего самого себя. «Не может же вода подняться на 15 метров». «Действительно, Слишком маловероятно, что вода поднимется на 15 метров. Но сколько времени она может продержаться на сегодняшнем уровне? Ведь даже если ее уровень будет всего на полметра выше обычного, нам уже не выбраться отсюда. А ведь может быть и так, что в последнее время уровень воды в реке был ниже среднего, ведь почти месяц не было дождя. И теперь уровень стал обычным, и если даже перестанут дожди, он останется таким же. Неужели это все? Никак не верится. Нет, сколько раз уже было так. Казалось, что все, совсем все. А потом вдруг находился выход. А здесь выхода нет. Здесь нас может спасти только случайность. Единственное, что мы можем, — ждать. Перенырнуть сифон? Можно бы попытаться, если бы на той стороне кто-то был. Или был какой-нибудь уступ, на котором можно было бы отдохнуть. Но там, на сотни метров, отвесные стены. Зал, в котором нам придется ждать, похож на огромный колокол. Жить придется в лодках. По мере того, как вода будет прибывать, место под куполом будет оставаться все меньше, и, в конце концов, если в потолке нет щелей, мы задохнемся. Толя вбивает в стену крюк. Привязываем к нему лодку, начинаем ждать. 10 минут, 15. В лодках тесно, звенит в ушах, устает спина, затекают ноги. 20 минут. Уже надоело. А если нам придется ждать 10-15 дней, что тогда? Тогда мы, конечно, сойдем с ума. Если уже сегодня начать экономить продукты, то с голода к тому времени мы еще не умрем. От жажды тоже. Но все мы сойдем с ума. 30 минут. Нужно что-то делать, чтобы время шло быстрее. Только в этом спасение. Но что делать? 1 час. Затекают спина и ноги. Сколько проторчим здесь, пока не сойдем с ума? Страшнее всего будет последнему, кто останется один, еще здоровый, среди сумасшедших. Лучше бы все сразу. Но так не может быть. Обязательно кто-нибудь будет последним. «Единственный выход — нырять», — говорит Толя. Я молчу. «Да, единственный выход — нырять», — соглашается Володя. «Но по ту сторону даже не за что зацепиться. Значит, надо как-то протаскивать туда лодку и на первое время хотя бы спасательный круг. А как это сделать? Поэтому нырять, видимо, есть смысл только в самом крайнем случае, когда окончательно убедимся, что другого выхода нет». А пока надо ждать. Может, что и изменится.